та вселенная в летучем плевке, иначе мир распадется, развалится, разлетится, как стопка исписанной бумаги по паркету. Ответ. Это необходимо? Вопрос. Это же инициация, чудо превращения прыщавой гусеницы в перламутровую бабочку. Приобщение к загадочному и удивительному миру взрослых. Ритуал мужества, пройдя через который вы разнесете это таинство по всей родине, во все гаражи и постели. Подумаешь, плюнули или поссали, или пернули. Чтобы стать мужчиной, в каждой культуре что-то придумали. Не вы первый, не вы последний. Тот же Тацит сообщает, что у хатов Солобон не стриг бороду и усы до тех пор, пока не убивал врага. У тайфалов и герулов вы не дотронулись бы до женщины, пока не убили бы вепря безоружным. Скажите еще спасибо, что вам между ног ничего не отрезают, как некоторым. А на Суматре вообще делают юношам не об, а подрезание. Вскрывают нижнюю часть уретры, после чего мужики могут мочиться только сидя, как женщины.